Глава 13. Когда-то Уильям Маркус был, конечно, секретным агентом, но после стольких лет в поле шпион наконец оброс с семьей, встретив подругу себе под стать. Миссис Маркус. Несмотря на все его псевдонимы и тайные стрелки, которыми он запутывал реальных и мнимых противников, существовала еще и Карен Маркус, фанат Фейсбука, то и дело постящая: «Не пора ли по венцу?» или «О-хо-хо, не могу дождаться, когда увижу тебя в ближайший уикенд на приеме». Она еще не вполне овладела лабиринтами частных сообщений на интернет-форумах, и это было почти все равно, как если бы Маркус прицепил к себе путеводный маячок. Почти. Но все же не совсем. Потому что я и рыскал в зарослях за домом Маркуса в Маклине, чтобы подсадить ему на задницу этот самый маячок. Или, по крайней мере, на колесо его Мерседеса. Чита Маркусов отбыла в Брэндивайн-Вэлли к племяннице обмывать ножки ее новорожденному, так что мини-вэн отсутствовал. Я первым соглашусь, что новейшие технологии лишают процесс одурачивания людей всей его прелести, и свое черное дело я пытался делать старыми, добрыми, проверенными способами. За те несколько недель, что я выцеливал загадочные Маркусовы свидания за ланчем, я перерыл кучу литературы о методиках слежения, и таковых оказалась масса. Тут и слежка с опережением, и параллельное видение, и всевозможные радиотехнические приспособы. Однажды ночью, читая о том, какие машины лучше использовать для мобильного наблюдения, я задал себе вопрос: что, черт возьми, я вообще затеял? Сказать по правде, я уже сильно привязался к моей новой счастливой жизни вашингтонского яппи. У меня была толпа приятелей, красивая подружка, задний дворик с барбекюшницей и холодное пиво в холодильнике. У нас с Энни, хоть мы и работали как сумасшедшие, все было отлично. Спустя неделю после того, как я закатился к Ирине, Энни пришлось ехать по делам в Париж, работать над одним из проектов Дэвиса, обещавшим обойтись без нервотрепки. Я спросил, смогу ли я приехать ее навестить, если она застрянет там на все выходные. К счастью, возможность брать по своей надобности, так сказать, горящие билеты на трансатлантические рейсы была одной из многих привилегий, предоставляемых группой Дэвиса. Во мне все больше нарастало беспокойство, что хотя между нами установились очень серьезные отношения, все же какие-то противоречия, личные секреты, какие-то скрытые мотивы держали мою подругу на расстоянии. Это не позволяло мне предложить ей совсем ко мне переехать или даже по-настоящему признаться ей в любви. Насчет последнего я неоднократно подступал к ней, но всякий раз Энни давала мне понять, что еще не время. Это было странно. Я терялся в догадках, связано ли это как-то с ее работой с Генри Тет-а-Тет, или эта осторожность навеяна моим прошлым, или причина в моей семье. Но, смотавшись к ней в Париж, я все же подуспокоился. В последнюю нашу ночь во Франции мы стояли на балконе номера отеля. Перед нами раскинулся чудесный вид от Ла Дефанса до собора Парижской Богоматери, напротив простирался сад Тюильри. Эта обстановка, а также предчувствие финала нашего четырехдневного свидания, когда мы почти не выходили из номера, и Энни постоянно удивляла меня каким-то новым отпускным репертуаром, все это было настолько романтично, что она готова была сказать «я тебя люблю» даже присевшему на балкон голубю. Но это не важно. Главное, Энни произнесла это, и я ответил ей признанием. Она была моя. Мечта стала явью. И вот теперь случись что, и все, о чем я так долго мечтал, к чему стремился, все полетит к черту. Наверное, потому-то смутные подозрения в отношении начальников и втянули меня в столь рискованную игру. Я не должен был допустить, чтобы что-нибудь случилось. Мы с Энни за 2 недели забронировали номер в Литл Вашингтон, лучшей загородной гостиницы из категории «Суперлюкс» на восточном побережье. Я совсем не собирался лишиться великолепнейшей кухни и ударного отпускного секса, погибнув в шпионском противоборстве с Уильямом Маркусом. Может, я наткнулся на некий страшный заговор, угрожающий чьим-то жизням, а может, всего лишь соединял отдельные точки непересекающимися линиями и тратил время впустую. Надо было просто забыть о том, что произошло, и погрузиться с головой в бескрайнее море работы у Дэвиса. Но всякий раз, как я пытался забить на дело Драговича и объект 23, что-нибудь вновь напоминало мне об этом. Как, например, уход Така, лучшего моего приятеля по работе. Как-то раз я сидел в комнате отдыха, поглощая кофе. Хотя, признаться, там он весьма далек от идеала. Она была обустроена на втором этаже, как старый всеми любимый мужской клуб, с потертыми кожаными диванами, с мраморным полом в шашечку, с доступной в любой час снедью. Подошедший ко мне Так был мрачнее тучи. «Я перевожусь, Майк. Буду работать на правительство. Хотел тебе это сказать, прежде чем ты услышишь от кого-то другого». «Поздравляю», — сказал я, хотя не был уверен, что это подходящее слово. «В министерстве можно полтора десятка лет карабкаться по сухим бюрократическим сучьям и подняться не выше, чем пятилетний сотрудник группы Дэвиса. Хотя отец его и работал помощником госсекретаря, едва ли он помог Таку в продвижении». «А почему переводят?» — спросил я. Он скользнул взглядом по панельному потолку комнаты отдыха и предложил: «Может, прогуляемся?» Я тоже глянул на спрятанные в стыках между плитами над головой камеры слежения и двинулся за Таком. Мы покинули контору и прошли мимо причудливо застроенного посольского ряда. Особняк в стиле Борац соседствует там с простенькой бетонной коробкой, за которой высится увенчанный минаретами исламский комплекс. Примечание. Beaux-Arts. Изящное искусство. Французский. Конец примечания. По пути Так распространялся о том, над чем он будет работать в Госдепе, о своих огромных перспективах и о семейной традиции государственной службы. Однако на уме у него было что-то еще. «А на самом деле, почему уходишь?» — прервал я его. Он остановился и посмотрел мне в лицо. «Я поговорил с дедушкой». Упомянутый родственник Така в 60-х годах был директором ЦРУ. Как правило, он немногословен. В общем, он сказал, чтобы я попробовал для разнообразия какие-то другие посты. Мол, группа Дэвиса не совсем подходит для такого человека, как я. «И что это означает?» «Я не могу тебе всего сказать. Дедушка знает все, что происходит в округе Колумбия, но никогда не раскрывает свои карты. Ты когда-нибудь задумывался, как это Дэвису удалось? Как он сумел оплести весь город? Да уж не бойскаутскими штучками». Так поднял брови. «Возможно, как раз это и имел в виду дедушка. Ты головокружительно взлетел, Майк. Теперь будь осторожен. Боюсь, все это слишком хорошо, чтобы обойтись без подвохов». Он зашагал дальше. И за весь оставшийся путь я, как ни пытался, не смог выудить из него больше ничего. Описав круг, мы направились к конторе. Оказавшись на вершине холма на 24-й улице, мы увидели простиравшийся перед нами город, подкрашенный садящимся солнцем. «Когда приходит беда, — задумчиво произнес Так, — падают не те, кто на вершине». Кое-что из того, что сказал мне так, я, наверное, должен был отвергнуть, как кислый виноград. В конце концов, кто я для него? Чужак без семейных связей, обскакавший его в группе Дэвиса. Но это смутное предупреждение, исходившее от парня не менее посвященного, чем его дед, с новой силой разожгло мои тревоги. Мне, конечно, хотелось присматривать за Ириной и Маркусом, потому что если мои страхи оправданы, и на той прослушке, что я стащил, действительно речь шла об убийстве, я никогда себе этого не прощу. Если в деле Радо и Объекта 23 случится что-то ужасное, виноват в конечном счете буду я. Так что мне хотелось подстраховаться, и для этого надо было следить, что же предпримет Маркус. Дома я проработал вопрос выслеживания людей по старой традиционной методике стоптанных башмаков. Затем наткнулся на способы, так или иначе вышедшие из употребления. После обширного поиска, хотя, если честно, я 2 часа проторчал в самолете на бетонной полосе аэропорта Рональда Рейгана, и мне просто нечего было читать, кроме каталога SkyMall, я обнаружил, что всего за 150 баксов можно купить маленький магнитный GPS-трекер. Аккуратно прикрепив этот спутниковый маячок к машине жертвы и поскорее смывшись, можно сидеть, попивать кофе, следя за перемещением объекта по гугловским картам. И никакого тебе риска. Иринин маячок был уже надежно прицеплен к колесу ее Порше, и теперь требовалось в срочном порядке снабдить таким же и Маркуса. Вот почему я и оказался за его домом. Вроде бы проще это было сделать на работе, но я все же поостерегся. Все здание группы Дэвиса было напичкано камерами видеонаблюдения. Молниеносно рванувшись из зарослей, я надежно пришлепнул трекер к колесу Маркусова Мерса. За забором послышался собачий лай, а точнее тявканье. Я бегом вернулся к своей машине и укатил во свояси. Миссия была выполнена. Немного наличности в кармане, и даже такой идиот, как я, получит преимущество перед супершпионом Уильямом Маркусом. Вы еще не полюбили новейшие технологии? Лично мне это очень даже понравилось. Насколько я мог судить, больше никаких встреч Маркуса с Ириной не было. Но я всегда мог проверить местонахождение обоих по веб-браузеру в маленьком приложении на моем телефоне. Это было очень забавно, словно живой Пакмен в городской обстановке. И постепенно мои опасения насчет объекта 23 отступили. Но лишь до того момента, когда 6 дней спустя помощница Маркуса пригласила меня к нему в кабинет. Маркус сидел за столом. Принял он меня холодно. Не поднялся, не предложил присесть, даже не поздоровался. «Ты говорил с Ириной Драгович?» — спросил он сходу. «Да, я к ней заезжал. Кажется, я велел тебе держаться подальше от этого дела. Она совершала пробежку и повредила колено, а я чисто случайно проезжал мимо. Вот и подбросил девушку до дома только и всего. Помнишь, я говорил, как опасно для тебя совать нос в эти дела». Выпучился он на меня. Тогда, в Колумбии, это скорее звучало как дружеское предупреждение опытного наставника. Теперь же в словах Маркуса сквозила явная угроза. «Надеюсь, ты меня понял?» «Ну да, разумеется». Я понятия не имел, как Маркус узнал о моих телодвижениях, и надеялся, что ему известно лишь о моем относительно невинном свидании с Ириной, а вовсе не о том, что я похитил его отчеты о расходах и теперь слежу за его авто. Но что бы он там ни знал, он совершенно ясно дал мне понять: держись подальше, не то огребешь. Если я буду оправдываться, ссылаясь на неведение, то закопаюсь еще глубже. Абсолютно. Буду избегать независимо от обстоятельств. Маркус посмотрел через мое плечо в направлении открытой двери. Я обернулся. Позади меня стоял Генри Дэвис. «Тебе все ясно, Майк», — тихо произнес он. Очевидно, он знал, для чего меня высвистал Маркус, и зашел специально, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. «Да», — кивнул я. «Тогда можешь идти». Я ушел. Огибая колонны, что огораживали место секретарши, я уловил, как Генри сказал Маркусу: «Мне надо отлучиться. Обсудим это вечером». После предупреждения Маркуса мне было уже не до работы. Я прилип к экрану и всю вторую половину дня наблюдал за передвижением моих маячков. Угроза начальника звучала так, будто он держит меня на мушке. Но если они с Генри собираются вечером обсуждать мою дальнейшую судьбу, мне, естественно, хотелось узнать об этом как можно больше. Вечером, около 6, маячок Маркуса оторвался от здания конторы и направился на запад по Reservoir Road. Близость к Джорджтауну захватила мое внимание. Я и так постоянно наблюдал, как Маркус крутится возле дома Ирины. Между тем он проехал прямо через цепной мост на Виргинский берег реки Потомак в сторону здания ЦРУ. Моя паранойя тут же добавила оборотов. Покуда я не вспомнил, что Дэвис живет где-то по соседству, над бурлящей по ущелью рекой. Машина Маркуса свернула на извилистую улицу, идущую вдоль стоящих у реки особняков, как раз к северу от цепного моста. Так что, вероятнее всего, он направлялся к Генри. Этого хватило, чтобы я тут же захотел сам все проверить. Я быстро расчистил стол, спустился вниз и выкатил свой джип из гаража. С Энни мы условились поужинать через 2 часа. «Я всего лишь прокачусь», — сказал я себе. «Проверю, действительно ли Маркус отправился к Генри. На все про все 10 минут». Длинная улочка, ведущая к особняку Генри, заканчивалась внушительными воротами с видеокамерой охраны. Проехав дальше, ниже к берегу, я остановился в тупике. Некоторое время я наблюдал, как подо мной сердито несется по каменистому руслу пенящийся поток Потомака. Виргинский берег Потомака напоминает парковую зону. Изрезанный ущельями, усеянный площадками для скалолазания и так называемыми тарзанками для прыжков в воду. Я спустился сквозь заросли к подножию холма и пробрался к тыльной стороне владений Генри, к самой их границе. С дороги, откуда я только что ушел, его дом казался неприступной крепостью. Однако тщеславие вкупе с речными просторами перекроют любые меры безопасности. От воды я мог беспрепятственно обозревать Каса Генри, солидный особняк в самой высокой точке над рекой. Подтягиваясь на скалистых выступах и огибая валуны, я приблизился к дому и, наконец, смог различить на террасе 2 разговаривающие фигуры. Их силуэты четко вырисовывались на фоне желтых огней внутреннего освещения. То, что я задумал выкинуть дальше, казалось сумасшествием. Однако я был в опасности, и Маркус, в общем-то, откровенно мне это высказал. И раз уж передо мной ребром стал вопрос жизни и смерти, куда большим сумасшествием было вообще ничего не предпринимать. Я и так уже зашел слишком далеко. Если они обнаружат, что я выкрал запись прослушки и отчет о расходах, что я снабдил маячком Маркусову машину, мне конец. Так что лучше уж сейчас выяснить всю правду и с открытыми глазами идти навстречу судьбе. Забор у Генри оказался высоким и так хорошо прятался в ветвях, что я едва заметил идущую поверху колючую проволоку. Перемахнуть его не было никаких шансов. Ну разве что в клочья разодрать надетый к ужину костюм и в итоге загреметь в больницу. Быстро обогнув имение, я подошел к подсобной территории. Там стояла пара помоечных контейнеров, которым вела дорожка для мусоровозов. Ворота с этой стороны были оборудованы электроникой и контролем доступа с радиочастотной идентификацией, так что открыть их можно было, просто помахав нужным брелком или картой доступа. Снять такой замок было выше моих способностей. Впрочем, новейшие технологии – это палка о двух концах. Если люди платят за всякую ерунду типа «Сезам, откройся», они, как правило, рассчитывают на автоматическое открывание дверей за счет датчика движения, чтобы створки со свистом открывались, как в «Звездном пути», едва к ним подходишь изнутри. В этом-то и фишка. Снаружи ворота можно открыть только ключом, а изнутри никакой ключ не нужен. Я подыскал в лесочке хорошую узловатую палку, подсунул ее сбоку от воротины и помахал ею примерно на уровне головы. Послышался щелчок датчика. Электромагнитный засов отполз, створка открылась. И я, опасаясь быть замеченным, прополз через нее на животе. Назад, в сторону мусорных баков, лупил светом единственный очень яркий прожектор. Там словно все было призвано создавать ложное чувство безопасности. Лучше уж разжиться датчиками движения или вообще не ставить ничего, чем вешать фонари. За забором же была совсем другая история. Едва миновав ворота, я тщательно огляделся и сумел выявить с полдюжины датчиков движения, похоже, инфракрасных и ультразвуковых, что крепились на деревьях вдоль дорожки к дому. Я слышал много различных теорий, как защититься от этих приспособлений. И сам немало часов поломал над этим голову в годы моей воровской юности. Кто-то предлагал накидывать на голову простыню, кто-то передвигаться в абсолютно ровном темпе, кто-то надевать гидрокостюм. Но факт оставался фактом. Я никак не мог подобраться к террасе на расстояние слышимости, чтобы меня не засекли. И так меня должны засечь. Кричи, волк! Хоть и очень старый трюк, но обычно срабатывает. Для начала я нашел отличное местечко, чтобы спрятаться. Дыра между корнями высокого дерева. Я все еще находился за домом, вне видимости с террасы, где стояли мои начальники. Выступив к ближайшему датчику движения, я принялся размахивать руками, как полный дебил. Этого было вполне достаточно, чтобы он сработал. Однако не последовало ни вспышки света, ни воя сирены. Скверно. Это ясно указывало на централизованный пульт контроля и режим тихой тревоги. Я прошел шагов 20 в сторону и попрыгал перед другим датчиком, после чего торопливо забился в свою щель. Спустя несколько минут, покачивая фонарем, передо мной появился сердитый колченогий мужик, похожий на матроса. Луч света 2-3 раза скользнул по моему дереву. Я очень хорошо спрятался, хотя это мало обнадеживало, когда я представлял, какая судьба меня ожидает, если Генри, не дай бог, обнаружит, что я вломился в его святая святых. Мужик посветил туда-сюда фонарем и ушел, матеря оленей. Едва он зашел в дом, я снова выскочил, поскакал, как обезьяна, перед датчиком движения и опять спрятался. После 3 раундов мужик даже не направлял в мою сторону фонарь. Я мог спокойно двигаться дальше. Я обежал угол дома, затем на животе прополз вдоль водосточной канавки и подлез под деревянный настил террасы, на котором разговаривали двое мужчин. Перевернувшись на спину, я тихо растянулся на земле. Теперь я мог слышать все, о чем говорят мои боссы. Я неудобно лежал, ощущая камень под крестцом, и наблюдал топтание 4 ног над головой. Казалось, даже дыхание может меня выдать. Я едва сдержал себя, когда спустя полчаса судорогой скрутила правую ногу.